Глава 26. Все закончилось быстро. Мы были на кухне, ужинали и готовились ко сну. Раздался телефонный звонок на мобильник Демьяна, купленный еще в первый день. Кукловод молча слушал звонившего, а потом резюмировал. Понял, сбросил вызов и остро ощутила, что сказка закончилась. Меня пронзили дикая ревность и предчувствие беды. Демьян спокойно доел, отставил тарелку, чашку, встал из-за стола и скрылся в комнате. Не хотела бежать за ним, слишком горда. Даже не пошевелилась, с убийственным хладнокровием мыла посуду. Мир не просто треснул, разлетелся на мелкие осколки, точно гора песка на песчинке. В какую-то секунду пронзила жуткая боль, а следом накрыла темнота. Это было спасением. В тот момент. Демьян не слышал рыданий и не знал, как мне плохо и больно. Я нашла черную дыру, аномальное место в рассудке, куда не мог добраться мучитель. Наверное, потому что там, в бессознательном мире, его не ощущала, не слышала. В небытие было спасение. Я это запомнила. Очнулась от прохлады. Надо мной склонился Демьян, в глазах читалась откровенная жалость. «Она мне не нужна, лгунишка». Кукловод ушел, не дожидаясь ночи. Спасибо хоть на то, что не клялся в любви и не говорил, что вернется. Не было долгого расставания. Он смотрел на меня несколько минут, вдумчиво, пронзительно. «Сожги мои вещи, и это неоспоримо», — кивнул мрачно, а потом просто двинулся в сторону леса. Сердце разрывалось с каждым шагом, отдаляющим мучителя от меня, а потом накрыл ад. Пронзил тело до оцепенения и жуткого тремора. Но и не пыталась двинуться. Отпускала, как и положено, молчаливые игрушки. Демьян — зверь свободного духа, а я — лишь фантош. Только скрылся из вида, нашла силы собрать его вещи, разожгла огонь в печке и закинула их туда. Не думала, что подобное доставит удовольствие, но словно жгла мосты. Бесспорно, мучительно, частичка за частичкой надуманного счастья отваливалась с каждой новой подпаленной шмоткой, но до слез спокойно. Это правильно. Отрезать нужно сразу. Ночь стала сестрой, безмолвной подругой, с которой можно поговорить, в которую можно выплакаться, которая не судила и не жалела, слушала и не давала глупых советов в том, в чем ни черта не понимала. От сумасшествия спасли мама и папа. Приехали через несколько дней. Несколько дней кромешного ада. Когда ребята вернулись, тоже ходили сами не свои. Расспрашивали о Демьяне, о том, приедет ли еще, почему ушел и когда опять увидимся. Вот тогда любовь опять пересеклась с ненавистью, а она переступила новую грань. Я проклинала Демьяна не за то, что он сделал со мной, а за то, что приручил ребят. «Дети не виноваты», — твердило зло. «Нельзя так насиловать невинные души». Он молчал. «Правильно. Молчи. Погонь. Тварь, ненавижу». И правда ненавидела. Хотела, чтобы Демьян знал, насколько сильно. Он знал и проучил. Новыми сериями порномарафона. До тошноты откровенного, жуткого хладнокровием и убивающего безразличием. Череда однотипных девиц, жесткий трах в разнообразных позах. И как бы ни закрывала глаза, мечтая избавиться от видения, тошнотворные картины того, какому предавался разврату Демьян, крутились нескончаемым кино. Словно издевка за наглые грезы, которые допустила ничтожная человечишка. Месть, что дала слабину, и подпустила настолько, что теперь обязана гореть в огне ревности. Насмешка. Плевок, горький урок. Доверять нельзя, иначе боль будет нестерпимой. И вот тогда решила, что пора уехать. Да к тому же боялась. Демьяна нет. Больше никто не защитит от тварей, вздумай напасть на меня и семью. Размышляла долго и пришла к выводу, что зверям неинтересны дети и родители. Не околачивались бы в деревне рядом со мной, а нашли их в городе. Нет же, ходили вокруг дома. Значит, мне нужно уехать. Во-первых, увести тварей подальше от семьи. Во-вторых, лучше работать, чем мучиться в деревне и на глазах детей переживать измены кукловода. Так и поступила. Ребят оставила с родителями, по сути, так каждый год делала. Зачем им ехать в город, когда тут, на свежем воздухе, полезно для здоровья и свободнее? К тому же мама и папа их баловали и частенько вывозили на развлечения. Собралась быстро. На прощание расцеловала детей, родителей и поехала в сторону дома. По пути завернула в город, где прикупила всякого вкусного в дорогу, но, выходя из магазина, столкнулась с тем самым мужиком, что с детьми разговаривал. «Здравствуйте», — хитро блеснули его глаза. «Здравствуйте», — старательно прятала взгляд и даже попыталась пройти мимо. Инстинкт самосохранения просто вопил, что необходимо держаться от чужака подальше. «Вы одна?» — настороженно огляделся и вновь уставился на меня. «Как же так? Вас и оставлять одну?» «Я не одна», — солгала, не моргнув глазом. «Могу помочь пакеты донести», — был до омерзения настойчив незнакомец. «Спасибо, сама, не тяжело», — натянуто улыбнулась и вновь попыталась улизнуть. «Привет, Демьяну, передавайте», — чуть прижал плечом к стене, и нагло ухмыльнулся мужик, растеряв при этом все дружелюбие и показную учтивость. «Непременно», — надменно вскинула брови. «Позвольте, мне пора». Этого урода обязана избегать. И я сбежала, спешно уселась в машину и сорвалась с места. Я привыкла во время отпуска за рулем сидеть долго. Супруг как-то говорил, что если бы была мужчиной, то, скорее всего, работала дальнобойщиком. Уж больно любила водить, трассу, движение. Меня не смущала дальность, климатические условия, дорожное покрытие. Я наслаждалась свободой, одиночеством, скоростью. Скорость. О нет, не настолько обезумела, чтобы покончить с собой. Дети. Их любила больше себя и своих страданий. Поэтому ехала с допустимой скоростью и минимумом передышек. Заправки, кафе, уборные. Непредвиденных остановок не позволяла, даже если очень хотелось в туалет, ведь тормозить посреди трассы не любила. Тянула до заправки и только тогда отдыхала и делала дела. Уже почти на половине маршрута в одном из кафе, где всегда останавливалась, чтобы выпить латте, наткнулась на пару мужчин, которые сидели за столом и пили. Именно пили посреди дня. Бутылка водки, пара стопок и несколько салатов на столе. Они были уже довольно захмелевшими, агрессивными, и я поспешила ретироваться. Не люблю находиться поблизости с такими личностями. Да к тому же внутри все сжалось от недоброго предчувствия. Быстро села в машину, а когда отъезжала в окно заднего вида, заметила, что мужики вышли на улицу и пристально следили за мной. Нажала на педаль газа и, набирая скорость, помчалась к дому. Больше никаких остановок, если только в туалет, и то буду терпеть до последнего. И держалась, пока не стала вечереть. До дома осталось совсем немного, примерно 100 километров. Но в наших краях 8 час вечера и уже заметно темнело. К 9 будет откровенная тьма. Поэтому готовилась к сложному финишу, да к тому же к пустующей объездной дороге, более короткой до города и моего района. Глаза порядком устали, тело тоже. Я решила включить магнитолу, чтобы развеяться. Держала адекватную трассе скорость, переключая треки на флешке. Медленного совсем не хотелось. На душе и без того томящая помойка. В голове жуткая пустота, а на сердце... Сердце к чертям собачьим растерзано. Еще бы, мою довольно счастливую жизнь разрушил моральный урод, из-за которого теперь даже не могу спокойно добраться до дома. Все время оглядываюсь, мерещатся странные личности, пугают. Моя судьба в его руках, и он отменно ее обгадил. Поэтому хотела что-нибудь быстрое или тяжелое, чтобы внутренний крик нашел выход. Буду подпевать, горланя на всю машину, и плевать на все. И в тот самый момент, когда очередной раз ткнула в кнопку магнитолы, словно из-под земли и прямо под колеса с обочины выскочило животное. Даже не сразу поняла, кто и что. Лишь нечто большое. Послышался жуткий скрежет металла, визг тормозов, мощный удар, будто воткнулась в КамАЗ или высокий барьер. Несколько мгновений полета, показалось, машина описала пируэт в воздухе, и я остро почувствовала запах страха и смерти. Вновь тряхнула. Подушка безопасности смягчила удар лицом, но затылком и спиной ощутила дикую боль, когда откинула обратно на сиденье. Сколько приходило в себя, не знала. Болело все и ничего конкретно. Впечатление, что боль прокатилась по телу цунами, и теперь я не могла точно определить, насколько сильно пострадала. Дрожащими руками убрала порядком сдувшуюся подушку безопасности. Еле совладала с пальцами, чтобы отстегнуть ремень, который, конечно, помог не вылететь в лобовое окно. Голова трещала, поэтому еще некоторое время потратила на то, чтобы рассмотреть где я и что вокруг. На трассе, а не на обочине или промеж деревьев. Удивительно, но факт. Из машины выходить боялась. Взобралась на сиденье коленями, которые продолжали изрядно дрожать, и огляделась. Меня и правда в воздухе крутануло. Машина была поперек трассы и смотрела в обратном направлении, на тело зверя. Сощурилась, рассматривала, что за живность. Сначала предположила тварь, но это был лось, крупный, рогатый. Еле двигал копытами и чуть крутил головой. «Боже!» — прикусила губу. Стало его так жаль, что даже выступила слеза. «Я убийца!» Знак «Осторожно, лось!» часто по трассе встречался, но за все время, что вожу, впервые столкнулась с парнокопытным вживую. Еще раз убедившись, что никого больше нет, выудила из сумочки валяющийся на полу телефон и, набирая Любу, все же выбралась из машины. Правда, пришлось немного повозиться с дверцей, которую настырно не хотела выпускать. Несмотря на патовость ситуации, звать Демьяна не желала. Я вообще больше его видеть не хотела. Никогда. Поэтому контролировала мысли, как могла, чтобы не сметь позвать кукловода. Он и без того должен был знать, что со мной случилось. Раз молчит, значит, ему тоже было все равно. Я бы всплакнула, да момент неудачный. Осторожно приблизилась к зверю, так и не понимая до конца, что буду делать и как ему помочь. Мобильник прижимала к уху в ожидании ответа подруги. Склонилась над бедолагой, роняя слезу. Встретилась взглядом с его глазищами, полными боли и страдания. «Привет», — начала подруга, но я перебила. «Люб, это я в аварию попала», — зачастила, приседая возле лося. «Что?» — взвизгнула Любаша. «Ага, до города чуть меньше сотки осталось. Домой еду по объездной, и на лося наткнулась». Умолкла. Зверь глухо замычал. Я не сразу услышала другой звук, более пугающий. Медленно поднялась, только теперь среагировав на движение, и чуть не умерла от ужаса. Нас с лосем окружили 5 тварей. Оборотни. Такие же, как и Демьян, только поджаристее и мельче. «Люб?» — сглотнула тяжко. «Мне пиздец». Трубка выпала с гулким треском, развалившись на части. Я стояла в оцепенении и не могла отвести глаз от оскаленных пастей и глаз, пылающих лютой злобой и голодом. Твари неспешно подступали, смыкая круг. Не думала, что могу настолько желать жизни. Казалось, готова умереть, но когда вот так столкнулась с монстрами, почему-то ярко ощутила, что не готова покинуть этот мир. Я жить хочу. Мучительная смерть от клыков, мягко говоря, не прельщала. Метнула взгляд на машину, дверца которой зазывно была открытой. Даже успела оценить, есть ли шанс добраться до тачки, но это, пожалуй, все. Только дернулась, как твари ощерились. Зрачки перелились опасным золотом. Даже сейчас я упорно воевала с рассудком, не желая звать Демьяна на помощь. Тварь ничем не лучше свояков. Хотя неправда, хуже. Эти не скрывали истинного лица, собирались меня задрать. А Демьян стелил мягко, увещевал, управлял. Не позову. Сдохну, но не позову. Опять застыла. Покосилась на лося. Он из последних сил трубил о боли, ужасе, горе, хищниках. Предупреждая. Каждой частичкой тела ощущала его глаз. Он проникал вглубь и заставлял переживать все, что чувствовала парнокопытная. Одна из тварей зарычала. Я испуганно переместила на него взгляд и лишь увидела смазанное движение. Оборотень бросился на лося и, вонзив клыкастую пасть в горло животного, с жутким хрустом прекратил страдания Сахатова. Озверев от голода и жажды крови, остальные тоже кинулись на тушку, вонзая оскаленные пасти. Трусость? Еще какая. А еще отчаянное желание выжить. Я сорвалась с места и уже почти коснулась заветной дверцы, когда боль пронзила острой вспышкой и пронеслась от щиколотки до груди. Сердце с таким отчаянием рванулось наружу, что гулко ёкнуло где-то в области головы. Я взвыла от дикой, нестерпимой боли и первобытного страха. Изо всех сил старалась вцепиться хотя бы за порог авто, но уже в следующий миг меня с чудовищной легкостью швырнуло прочь, на асфальт. В эпицентр ужаса. И даже кости хрустнули, а башка звонко треснула, не пережив встречи с твердой поверхностью. Подкатила тошнота, но мучения не прекратились. Меня перевернуло несколько раз, пока мощные челюсти не сомкнулись на плече и не заставили заголосить, срывая связки. Меня драли на части. Уже плохо слышала, но хруст, чавки, рычание сопровождались новыми вспышками боли. Окуналась во мрак и вновь выныривала. Я отчаянно вопила, захлебываясь болью, но она ослепляла оглушающе. И если первое время остро чувствовала клыки, раздирающие плоть, то вскоре провалилась в пустоту и мирно наслаждалась покоем без муки. Но даже на грани смерти не позволила ускользающему сознанию позвать Демиана на помощь. Когда возвращалась в мир звуков и чувств, это не нравилось. Однозначно и категорически. И если поначалу не испытывала ничего, то уже вскоре, когда смогла открыть глаза, поняла, что ад на земле существует, и я в нем. Не умерла, а жаль.